Ну да. Не знаю только, как фамилия. И знать не хочу. Дрянь, мужик. Работает возле станции техобслуживания, где-то возле Кэтлмена или Макинтоша. Носит на плече железяку, ищет, кому морду набить. Если когда-нибудь подкатит ко мне, я ему этой железкой шею перебью. Не советую с ним связываться. Надо. Не знаешь, как его найти? Что знал, сказал. Увидимся. Я помахал ему рукой. Я думал, он вас ударит. Несколько разочарованно протянул Тим. Сожалею. Вы могли бы застрелить его, или дать ему в пах, или применить прием карате, — заметил он. Нет, — ответил я. Корки Флинн свернул бы мне шею в два счета. Он оставил столько, что хватит и на ваш завтрак. Я вас угощаю. Тим улыбнулся. Зубы у него были вставные, но улыбка настоящая. Я коснулся его плеча и вышел на утреннее солнце. Школа находилась в двух кварталах ходьбы, на другой стороне 301-й, за Макдональдсом, зданием Сарасота Геральд Трибюн, мотелем, закусочной, где подавали жареных цыплят, и магазином, торгующим оптикой со скидкой. Я доехал на своей Гео до школьной автостоянки, поставил ее на одно из мест для посетителей и оставил окна открытыми в надежде, что это поможет моей сосне выгнать застарелый запах табака. Дети тянулись к красно-кирпичному трехэтажному зданию и более новому одноэтажному позади главного. Девочки были в наимоднейших нарядах, которые, на их взгляд, придавали им сексапильности. А мальчишки старались смотреться круто. Я предпочитал более строгий стиль, но в моду снова входил бесформенный гранж. Большинство мальчиков выглядели слишком юными для средней школы. Они шагали, словно зомби, с красными от недосыпа глазами, с рюкзаками, набитыми книжками, и старались разговаривать басом. Я подумал, каково приходится учителю в таком классе, особенно на первом уроке, и решил, что я бы, пожалуй, предпочел встретиться с Корки Флинном в темном углу. Одна из девочек, у которой ничего не было проколото, по крайней мере, на лице и во рту, и казавшаяся не такой сонной, как ее товарищи, направила меня в кабинет мистера Куана, заместителя директора и ответственного за дисциплину. Кабинет располагался в одном из старых одноэтажных зданий. Справа от двери стояли четыре стула из пластика и алюминия. За столом сидела красивая молодая чернокожая женщина и разговаривала по телефону. Позади нее теснились несколько столов и шкафов с папками, и там две женщины перебирали какие-то бумаги. Налево закрытые застекленные двери еще двух кабинетов.